Глава 14. Среда, 27 мая. Проснувшись утром, Майя сказала: «Но этот хмырь нравится мне все меньше и меньше». К тому времени я уже умел распознавать ход ее мыслей. «Брагодочу нравится меньше». «Ну да, кто же еще?» И тут же, будто бы спохватившись: «Это как же ты смог понять?» «Радость моя. Как сказал бы наш начальник семьи, мы с тобой знаем вместе 6 человек. Я подумал, кто из них тебя обхамил, и у меня получился Брагодочу». «Но мог же быть, не знаю, президент Косига». «Мог быть, но был Брагодочу. И вообще, я наконец научился понимать тебя с лету. Чего тебе еще надо?» «Ну да, ты теперь и впрямь думаешь и знаешь то же, что и я». «Да, она права». «Гомики!» — так открыл наш семей утреннюю пятиминутку. «Гомики, это да. Они интересуют всегда и всех». «Теперь уже не говорят гомики», — отозвалась Майя. «Говорят гей. Знаете?» «Знаю, знаю, моя радость», — огрызнулся семей. «Но читатели нашей газеты продолжают говорить гомики. Или, по крайней мере, хотели бы. Потому что это слово вызывает у них ярость. Я, конечно, знаю, что не полагается говорить негр, что теперь вместо слепые говорят слабовидящие. И тем не менее негр белым не стал, а слепой как ни хрена не видел, так и не видит. Я против гомиков ничего не имею, так же, как и против негров. Лишь бы они сидели у себя и не лезли». «Но зачем же нам заниматься геями, если они вызывают у публики ярость?» «Я не всех гомиков имею в виду, моя радость. И вообще, я за свободу. Только пусть все сидят и не лезут. Но гомиков полно в парламенте и даже в правительстве. Народ думает, наивный, будто только писатели и балетные танцовщики. А между тем гомики нами правят, а мы и знать не знаем. А это мафия. Один другого обязательно поддерживает. Вот чем нашего читателя заинтересовать-то можно». Майя не сдавалась. «Времена меняются. Примерно через 10 лет каждый гей спокойно сможет объявить свою ориентацию. Никто и бровью не поведет». «Вот через 10 лет пускай объявляет. Как всем известно, нравы всегда только портятся, как это не огорчительно. Но пока что нашему читателю только это и подавай. Лючиди, у вас, по-моему, есть любопытные информанты. Что вы скажете насчет подборки о гомиках в политике? Только осторожней, без имен. Наша цель — не получить повестку в суд, а тоненько, деликатненько намекнуть, дать идею, заволновать». Лючиди сказал: «Я могу сколько угодно имен. А если надо, как вы тут выражаетесь, намекнуть и раззадорить, можно рассказать под видом сплетни о таком одном книжном магазине в Риме, где встречаются гомосексуалисты из верхов. Никто не обращает внимания. Книжный магазин, нормальные люди. Там можно получить без труда и кокс в пакетике. Просто идешь на кассу, и пока платишь, в твой кулек, где книга, доложит запросто и такой интересный сверточек. Постоянный посетитель, господин... Ну, бог с ним, с господином. Был министром, политик, гомосексуалист и кокаинщик. Это место популярно. Популярно, я имею в виду, среди значительных людей. Конечно, не у уличных проститутов и даже не у балетной шатии. Танцовщики слишком бросаются в глаза с их жеманными ужимками». «Вот-вот, на общем уровне. Не обязательно и трёп, но с пикантными детальками. Так и пишутся удачные очерки нравов. Можно, кстати, и на имена понамекать, только без четких привязок». «А как это?» «Ну, когда вы пишете какой-то популярный книжный магазин, дайте 7-8 имен писателей, журналистов, сенаторов, господ вне всяких подозрений, что где они туда ходят, и подмешайте в их ряд 2 или 3 общеизвестных гомиков. Нас никому не удастся обвинить, что будто мы оклеветали. Мы просто перечислили почтенных и порядочных людей, заодно внесли и общеизвестных бабников туда же, в тот список. Именно так внедряется подсознательная информация». Майю просто выворачивало. Остальные же, по виду судя, вполне одобряли идею и уже предвкушали, зная Лючиди, нечто ядовитенькое и занимательное. Майя вышла, не дожидаясь меня. Я прочел на ее лице: «Извини, сегодня вечером лучше я полежу одна, еще лучше со снотворным». Ну и, соответственно, в меня тут же впился Брагадоччо со своими липкими разоблачениями. И все пошло по новой. Опять эта улица Баньера, где зловещие стены усугубляли макабрическую направленность разговора. «Слушай, я нашарил тут один материалец. Можно было бы подумать, будто он противоречит моей теории. А на самом деле он в высшей степени работает за. Значит, Муссолини вспороли брюхо, кое-как зашили и погребли вместе с Клареттой и остальными мертвяками на кладбище Музокко в никому неизвестном месте, чтобы туда не ходили ностальгики почитать прах. Именно это-то и требовалось настоящему Муссолини, чтобы сбежать спокойно, чтобы перестали эту смерть обсасывать. Конечно, трудно было ожидать такого мифа, который сложился вокруг Гитлера, что он где прячется, потому что о Гитлере вот уж действительно неизвестно нигде труп, не умер ли Гитлер на самом деле. Но так как Муссолини вроде бы умер, и партизаны вообще сделали из этой площади Лоретто святое место, трудно было ожидать, что он вдруг встанет живее всех живых, как поется в одной хорошей итальянской фашистской песне. От заштопного мешка внутренностей трудно было ждать. И тут нам очень сильно работает на руку этот бестолковый Личизи». «А, Личизи, который выкрал мертвого Дуччи?» «Да-да, сопляк 26 лет. Из последних фанатиков республики Сало. Только идеалы, ноль мозгов. Достойное погребение боготворимого Дуччи. А может, Личизи собирался путем скандала привлечь внимание к фашистам? К недоморенным, не смирившимся фашистам. Словом, он набрал таких же, как и он, головорезов, и темной ночью в апреле 46-го года залез на кладбище. Сторожа, естественно, спали. Налетчики пошли прямиком на место захоронения. Они почему-то знали, где все это лежит. Кто-то навел. Выкопали гнилятину, провонявшую еще хуже с предыдущего года. А ты можешь сам живо в красках представить себе, что в этом ящике лежало. И тихо потащили прочь, теряя по дороге клочочки разложившейся органики. Ну, например, 2 фаланги пальцев. Бестолковые. Ну, что с таких можно взять?» Брагадоччо, видимо, жалел, что ему не привелось поучаствовать в этой соблазнительной процессии. В несомненной своей некрофилии, думал я, кто знает, что бы он еще там отчебучил. А тем временем рассказ Брагадоччо тек. «Что тогда началось? В газетах заголовки такими буквами, чтобы еле влезали в лист. Полицейские с карабинерами 100 дней носились туда и сюда. Не нашли ни черта, хотя, я уверен, эти пахучие останки были вполне находимы по следу, по траектории перемещения. Но Господь с ними. Через несколько дней после кражи был задержан первый сообщник, некий Рана, а потом еще другие сообщники, и по цепочке к июлю они дошли до Личизи. И что выяснилось? Что сначала бренные останки были припрятаны в доме Раны в долине Вальтеллина, а ближе к маю их принял на хранение отец Дзукка, настоятель францисканской церкви Святого Ангела в Милане, где он пристроил труп в один из саркофагов в 3-й капелле. Проблема отца Дзукки и его помощника отца Парини тоже возникла, конечно, но они отдельно. К ним принято было относиться как к почтенным капелланам. На них равнялся буржуазный Милан, реакционная часть буржуазного Милана. Но имеются также сведения, что на них был завязан трафик фальшивых денег и наркотиков в неофашистских кругах. Имел место, однако, и образ добрых пастырей, выполнивших свой добрый христианский долг и похоронивших бедное тело по христианскому обычаю. Мне лично, знаешь, до их доброты дела нет. Мне есть дело до следующего совокупного решения, тайно принятого правительством Италии и архиепископом Милана кардиналом Шустером. Останки было решено погрести в одной из капелл капуцинского монастыря Чарро-Маджоре. Там они пролежали с 46 по 57. 11 лет! И никуда их секрет не просочился. Ты подумай, не просочился. Вот это-то и самый хитрый момент. Почему? А потому что болван Личизи вытащил на поверхность труп дублера. Ну да, я знаю, в этом состоянии разобраться и идентифицировать, скорее всего, уже не было возможности. Но в любом случае, тем, кто имел сведения о подлинном, скрывавшемся Муссолини, не хотелось, чтобы эту историю снова ворошили. Хотелось, чтобы она звучала как можно меньше, как можно меньше. Но история все же звучала. Личизи вышел из тюрьмы через 21 месяц, баллотировался в парламент, сделал карьеру. Новый председатель Совета министров Адоне Золли, избранный при содействии неофашистов, благодарность им устроил перенос останков Дуччи из тайника на фамильное кладбище в Предаппио. Там теперь возникло капище. Туда едут старички-ностальгики. Но и не только. Там молодые новые фанатики. Там черные рубашки, римские приветствия. Думаю, что о судьбе настоящего Муссолини премьер-министр не знал. Поэтому он бестрепетно воздвиг алтарь двойнику. Ну, не знаю, не знаю. Может, я чего-нибудь пока что в этом деле недоуловил. Но похоже, что в историю с дублером не были вовлечены неофашисты. Думаю, что кое-кто повыше, кое-кто повыше. Извини, а семья его как? Какую играла роль? Или они не знали, что Дуччи остался в живых? Думаю, это маловероятно. Должны были знать все-таки. Или в тех же стратегических целях разрешили внести в фамильную капеллу труп двойника. Слушай, Колонна, я про семью, честно, еще не все понял. Но не могли же они не знать, что их муж и отец жив-здоров и недурственно живет где-то на одной с ними планете. Если он скрылся в Ватикане, видеться им с ним было затруднительно. Стоило бы муссолиниевским родичам зачастить в Ватикан, это не прошло бы незамеченным. Поэтому, вероятнее всего, я думаю, Аргентина. Доказательство? Ну а разве не доказательство судьба хотя бы Витторио Муссолини? Его же не тронули. Писал себе сценарий, работал в кино и долгое время после войны, много лет, прожил в Аргентине. Ловишь мысль? Не где-нибудь, а в Аргентине, чтобы поближе к своему скрывающемуся отцу. Ловишь мысль? Есть фотографии Витторио Муссолини и прочих родственников. Как они его провожают в аэропорту, а он летит в Буэнос-Айрес. Зачем, хочу спросить, было бы придавать такое значение отлету родственника, который даже и до Второй мировой войны летал на самолете? Ну, подумаешь, даже если он едет в Соединенные Штаты. Разберемся теперь с Романом. С Романом? Сыном Муссолини? Сыном, ага. Он стал известным джазовым пианистом, гастролировал, ездил по разным странам. Мы не имеем списка заграничных гастролей, но, вероятно, в Аргентину он просто не мог не заехать. И о жене не забудем. О жене Дуччи? Да, о Донне Ракеле. Ракеле — свободный человек, никто ей не может помешать ездить, куда она хочет. Она спокойно могла, ну, не знаю, кататься себе в Париж или в Женеву, а оттуда в Буэнос-Айрес. Как знать? Когда Личизи и Золи устроили свой цирк, о котором я только что тебе рассказывал, и приперли ей неожиданно какого-то тухляка, не могла же Ракеле сказать, что это совершенно не родственный ей покойник. Пришлось ей, что называется, держать хорошую мину в плохой игре. Пришлось принять, что принесли, и погрести с наивысшими почестями. Но этот труп, я думаю, полезен. Он подогревает эмоции новых фашистов, покуда ожидается возврат настоящего дуча. Мне лично, знаешь, до этой семьи дела нет. А важно, что именно тут начинается вторая половина моего расследования. Вторая половина? Но сейчас уже поздно. Мне остается подобрать еще 2-3 винтика ко всей конструкции. Потом я тебе все расскажу. А вот, пойди пойми, этот Брагадоччо просто какая-то Шахерезада, сочинитель сериалов. Саспенс и продолжение следует. Или действительно он монтирует по кускам свою любопытную версию и не успевает рассказывать? Настаивать, впрочем, не стоило. В частности, потому, что мысленная демонстрация всех этих дурно пахнущих закоулков и клочков довела меня до тошноты. Пошел домой и сам, подобно Майе, тоже принял Штильнокс.